Глава вторая. Подтасовка карт. Портал разлома замерцал и схлопнулся за нашими спинами с характерным шипением, словно выдыхающий последний вздох умирающий зверь. Я потянулся, разминая затекшие мышцы. Бой с четверкой убийцы гигантским крабом дался тяжелее, чем хотелось бы признать. Тень трусил рядом, довольно помахивая хвостом. Видимо, он был единственным, кто получил удовольствие от сегодняшних событий. «Где Натаниэль?» – спросил Кайден, оглядываясь в поисках, как я понимаю, знакомого сотрудника гильдии. Вместо привычного лица нас встретил незнакомый человек средних лет с планшетом в руках. Худощавый, с острыми чертами лица и взглядом, который мне сразу не понравился. Слишком внимательный для обычного клерка. «Господин Натаниэль был заменен», – ответил новый сотрудник невыразительным голосом. «Плановая ротация кадров. Я Грейс. Временно буду вашим сопровождающим». Кайден нахмурился, но не стал спрашивать подробности. Хотя стоило. Натаниэль был его человеком и сглаживал углы наших небольших нарушений, чтобы к нам было поменьше вопросов. За спиной Грейса стояли еще трое, явно проверяющие из гильдии. Все в строгих костюмах, с официальными значками. И такими лицами, словно им в детстве запретили улыбаться. Самый высокий из них, скользкий тип с залысинами и крысиными глазами, держал в руках толстую папку с документами. «Рутинная проверка», — пояснил он, даже не представившись. «Заполните, пожалуйста, стандартные формы по итогам экспедиции». Я взял протянутый бланк и пробежался глазами по вопросам. Обычная бюрократическая ерунда. Количество убитых монстров, найденные ресурсы, происшествия, травмы. Быстро нацарапал стандартные ответы, не вдаваясь в подробности. Кайден заполнял свою форму с тем же энтузиазмом. «Все равно эти сведения толком не проверишь». «Готово», — сказал я, возвращая планшет. В тот же момент портал за нами окончательно угас. Тусклое мерцание исчезло, оставив лишь пустое кольцо металлических опор. Проверяющие синхронно уставились на угасший портал, потом на меня, потом снова на портал. На их лицах отразилось нечто среднее между удивлением и ужасом. «Это...» — заикнулся крысиноглазый. «Разлом закрылся!» «Ну и что?» – пожал плечами я. «Они же всегда закрываются, когда убиваешь всех монстров внутри». «Да, но это не единственное условие», – медленно произнес он, не сводя с меня взгляда. «Помимо этого, все живые существа должны покинуть внутреннее пространство». «Так и есть», – подтвердил Кайден. «Внутри были только мы двое. Можете проверить выкупленные права доступа». Я уже собирался развернуться и уйти. Вся эта возня действовала мне на нервы хуже зубной боли, когда вмешался тот самый Грейс. «Не совсем так», — сказал он, поднимая свой планшет. «Согласно нашим записям, в разлом «Плавающие острова» сегодня входили 6 человек. Господин Вайард, господин Торн и еще 4 охотников». Крысиноглазый оживился, словно получил рождественский подарок. «4», — повторил он, быстро делая пометки в своих бумагах. «И где же они?» «Понятия не имею», — ответил я честно. «Может, их съели монстры, может, растворились в воздухе, разломы — опасные места. Я им не нянька, чтобы за каждым следить». «Или...» — крысиноглазый наклонился ко мне. «Их убили». Я усмехнулся. Серьезность, с которой этот клерк произнес обвинение, была комичной. «Очень интересная фантазия», — сказал я спокойно. «Доказательства будут?» Проверяющие переглянулись. Видно было, что они явно не ожидали такого развития событий. Тот, что помельче, нервно покашлял. Другой начал лихорадочно листать документы, словно искал нужную формулировку. «Ну...» – протянул сотрудник гильдии. «Факт остается фактом. 6 человек вошли, 2 вышли. Математика простая». «Математика действительно простая», – согласился я. «Но причинно-следственные связи – штука посложнее». «Может, они задохнулись от миазмов ядовитых растений? Может, их затоптал гигантский краб? А может, они вообще никогда туда не входили?» Последнее замечание заставило всех троих заметно поежиться. «Вас прислали замести следы, да?» – продолжил я, внимательно изучая их лица. «Но неожиданно вместо 4 убийц из разлома выходит их жертва. Вот так незадача!» Воцарилась неловкая тишина. Кайден недоуменно переводил взгляд с меня на проверяющих. Хорошо, убийцы хоть его не тронули. «Что ж», — я пожал плечами, — «буду доказательства, полагаю, вы знаете, где меня искать». Я снова собрался покинуть этот замечательный цирк, но тут крысиноглазый, видимо, решил нанести контрудар. «Ваша лицензия охотника будет заморожена до выяснения обстоятельств. выпалил он торжествующе. «О, в этот момент он точно упивался своей властью. И что может осложнить жизнь охотнику, сам при этом являясь обычным человеком? Никаких походов в разломы!» Я остановился, медленно развернулся. Подошел к нему настолько близко, что мог почувствовать запах его нервного пота. «Чтобы убивать монстров», — сказал я тихо, глядя ему прямо в глаза, — «мне лицензия не нужна». Сотрудник гильдии охотников попытался сделать шаг назад, но запнулся о собственные ноги. Его лицо побледнело, руки задрожали. «Как так?» – запротестовал Кайден. «Ведь у нас все законно и соответствует регламенту гильдии. Нельзя просто так заморозить лицензию». Грейс развернул свой планшет, демонстрируя экран с записями. «Видите?» – указал он на строчки данных. «4 дополнительных вход в разлом. Пока мы не выясним, что произошло, нельзя допустить, чтобы господин Торн продолжал деятельность охотника». «Ага, а то, что Кайдена это никак не касается, он не сказал». «Плевать», — сказал я, разворачиваясь. «Выясняйте, что хотите». Тень поднялся и потянулся, готовясь следовать за мной. Умный пес понимал, когда разговор закончен. Мы направились к выходу, оставляя позади растерянных чиновников и озадаченного Кайдена. Теперь картина стала предельно ясной. Кто-то хотел убрать конкретно меня, и этот кто-то имел серьезные связи в гильдии охотников. 4 профессиональных убийц, подставные сотрудники, фальшивые документы. Слишком серьезная подготовка для обычной мести. «Что? Кто-то из гильдии хочет твоей смерти?» Возмутилась Ария, остановившись посреди комнаты так резко, что ее молоток чуть не вылетел из рук. Я сидел на диване, похрустывая странной соленой кукурузой, которую называли попкорном. Удивительное изобретение. Зерна кукурузы, которые взрываются от жара, превращаясь в белые хрустящие шарики. На экране шла новая дорама «Императоры бизнеса». После того, как наследники Чебалей закончились, мне пришлось искать новое развлечение. К счастью, создатели сериалов в этом мире обладали неисчерпаемой фантазией, а иногда даже больной, в деле создания идиотских историй. Наследники Чебалей закончились очень странно. Кто бы мог подумать, что у девушки вообще не было рака? Этот диагноз ей поставил бывший, который оказался врачом, и решил таким образом отомстить за расставание. Я бы ему за такое руки отрубил. Медленно, послойно. А в конце женитьба и все такое. Кто такие Чебалеи, я так и не разобрался. «Дарион!» Ария остановилась передо мной, уперев руки в боки. «Я серьезно, на тебя охотятся профессиональные убийцы!» «Убить меня не так просто», — махнул я рукой, не отрываясь от экрана. «Весь мир демонов пытался. Как видишь, не вышло. А так, может, хоть интересные вызовы будут, а не вот это вот все». Ария принялась нервно ходить из стороны в сторону, размышляя вслух. «Но кто бы это мог быть?» – бормотала она. «Ты же никому конкретно дорогу не переходил». «И одновременно всем сразу», – заметил я. «Теневые клинки, какой-то влиятельный тип из гильдии, те кланы, чьих любимчиков я унизил на арене. Список получается внушительный. Не буду же я всех запоминать, в конце концов». На экране главный герой наконец решился признаться в любви, но девушка неожиданно оказалась его сводной сестрой, и я поперхнулся. «Серьезно?» – выругался я на экран. «Опять эта дешевка! Неужели нельзя придумать что-то более оригинальное?» Тень, который мирно дремал у дивана, недовольно фыркнул. Видимо, он тоже устал от предсказуемых сюжетных поворотов. Когда серия закончилась очередным клиффхенгером, парень упал в обморок от шока. Я встал и накинул плащ. «Куда ты?» – встревожилась Ария. – «На тебя охотятся, тебе лучше прогуляюсь», – сказал я, направляясь к двери. – «Пригляди за тенью». Пес поднял голову и посмотрел на меня с таким видом, словно спрашивал. – «Серьезно? Опять без меня?» – «Отдыхай, блохастый», – похлопал я его по голове. – «Сегодня достаточно побегал. Кстати, Ария, там должны привезти крабов. Ты же говорила про салат?» – «Куриный. У меня аллергия на морепродукты», – донеслось мне в спину, когда дверь уже закрывалась. Подпольный клуб Зары встретил меня привычным запахом дыма, алкоголя и человеческого пота. Вечерний контингент был традиционным. Охотники низших рангов, спускающие заработное, торговцы, ищущие выгодные сделки, и разномастные личности сомнительной репутации. Зара стояла за стойкой, как обычно, привлекая внимание всех присутствующих мужчин. Все же хозяйка этого заведения не обязана была вообще изображать роль бармена. Но, видимо, у нее сегодня было именно такое настроение. Ярко-красные волосы переливались в тусклом свете ламп, а облегающее темно-красное платье подчеркивало каждый изгиб весьма волнующей многих фигуры. Увидев меня, она улыбнулась. Не той профессиональной улыбкой, которую дарила партнерам или гостям, а теплой и искренней. Удивительно, как женщину может преобразить одна ночь, проведенная вместе. «Дарион», — поздоровалась она, оставляя бокал, который полировала. «Как дела? Выглядишь уставшим». «Небольшие рабочие неприятности», — пожал плечами я, устраиваясь на высоком стуле напротив нее. «Ничего серьезного». «Ты знаешь», — сказала она, облокотившись на стойку и придвинувшись ближе. «Нам все же стоит сходить на обычное свидание. А то ты приходишь ко мне только по делу». Девушка в такой ситуации может подумать, что ее используют исключительно как источник информации. Ее глаза играли озорными искорками, а губы тронула легкая усмешка. «А разве не используют?» — ответил я с невинным видом. «Хотя информация не единственная, зачем я к тебе хожу». Зара засмеялась. Низкий чувственный звук, который заставил нескольких посетителей невольно обернуться. «Какой же ты наглец!» — покачала она головой. «Но мне это нравится. С чем пожаловал?» Я достал из внутреннего кармана плаща несколько сложенных листов пергамента. Бумага была пожелтевшей от времени, а чернила местами выцвели. Но текст все еще можно было разобрать. «У меня есть кое-что интересное», — сказал я, протягивая листы Заре. «Не полные записи, но довольно информативные. Хочу поискать остальные части и приобрести их все». Зара взяла пергамент и начала внимательно изучать содержимое. Уже через несколько секунд ее глаза расширились от удивления. «Это же...» – прошептала она. «Техники школы теневого клинка! Оригинальные записи, Дарион, откуда у тебя?» Она подняла взгляд, и в ее глазах я прочитал понимание. «Так это ты разрушил базу теневых клинков?» – еще тише спросила она. «О боги, Дарион! Многие кланы захотят тебя убить, если узнают об этом, не говоря уже о месте выживших». «Не узнают, если ты не будешь кричать об этом на всю округу», – спокойно ответил я. «А если захотят прийти, я их с удовольствием и гостеприимством встречу клинком у горла. Этого добра у меня всегда много». Зара долго смотрела на меня, словно пытаясь понять, шучу я или говорю серьезно. Потом медленно кивнула. «Понятно. Дневник Шейда теневого клинка». Она осторожно сложила листы. «Я помню, ты говорил о нем. Поищу информацию о том, где могут быть остальные части. Но это займет время и будет стоить денег». «Не торопись», — сказал я. «И не экономь, я обязательно оплачу». «Кстати, насчет остальных имен». Зара пододвинулась еще ближе, понизив голос до шепота. «Тех, что ты упомянул, когда просил меня поискать информацию». «Что удалось выяснить?» «Не так-то просто оказалось найти хотя бы что-то», — вздохнула она. «Но мне удалось выяснить, что некоторая информация находится под защитой кланов. Обходить ее выйдет весьма проблематично и дорого». «Даже я не всесильна. Но кое-какие ниточки подергать все же могу». «Не торопись с этим тоже», — кивнул я. «Время у меня есть». Зара убрала листы в сейф за стойкой, затем повернулась ко мне. «Знаешь», — сказала она, и в ее голосе появились совсем другие нотки. «Рабочий день закончился. Может, поднимемся наверх? У меня есть бутылка хорошего вина, которую я приберегал для особого случая». Ее пальцы легонько коснулись моей руки, и я почувствовал знакомое тепло. «А это особый случай?» – поинтересовался я. «Твои визиты ко мне?» – усмехнулась она. «Всегда особый случай». Комната Зары, несмотря на то, что тут было в прошлый раз, вновь выглядела как роскошные апартаменты. Дорогая мебель, шелковые шторы, картина на стенах – все выдавало хороший вкус и немалые средства. Бутылка вина действительно оказалась отличной, темно-красная, с насыщенным вкусом и легким фруктовым послевкусием. Мы сидели на широкой кровати, наслаждаясь обществом друг друга. «Дарион», — мягко произнесла Зара, поставив бокал на прикроватную тумбочку. «Ты же понимаешь, что я необычная женщина?» «Это я понял еще в прошлый раз». «Ты не понимаешь, эта рана очень тяжелая, и в этот раз может быть хуже, чем в предыдущей. Тогда я сдерживалась и...» «Покажи», — прервал я ее. Зара удивленно посмотрела на меня. «Что?» «Покажи, на что способна», — повторил я. «Не сдерживайся. Или думаешь, что я не выдержу?» — бросил я под конец с вызовом в голосе. Она колебалась несколько секунд, затем глубоко вздохнула. Пламя вокруг ее рук усилилось, превратившись в настоящий огненный шторм. Воздух в комнате стал обжигающим, шелковые шторы задымились, а деревянная мебель начала обугливаться по краям. Зара была прекрасна в своей стихийной силе. Ее волосы развивались от создаваемых пламенем потоков горячего воздуха, кожа светилась с отблесками огня, а глаза горели внутренним жаром. Я подошел к ней вплотную, не обращая внимания на опаляющее дыхание пламени. Огонь терзал мою кожу, но не причинял вреда. Мое тело, закаленное в боях с демонами, выдерживало и не такое. «Не бойся», – прошептал я ей на ухо. «Я покрепче, чем кто-либо». Зара потеряла контроль над своей магией, но теперь это было неважно. Пламя окутывало нас обоих, превращая комнату в подобие преисподней, но мне это только нравилось. Зара была горячей женщиной во всех смыслах этого слова. Позже, когда мы лежали в обнимку среди дымящихся остатков постельного белья, Зара лениво водила пальцем по ожогам на моей груди. «Удивительно», – прошептала она. «От такого пламени любой бы умер, а у тебя только легкие ожоги». «Я же говорил, покрепче буду», – усмехнулся я. «К тому же мне нравятся горячие женщины». Зара рассмеялась и прижалась ко мне еще крепче. «Дарион», – сказала она через некоторое время, и в ее голосе появились серьезные нотки. «Хочу рассказать тебе кое-что. То, о чем я никому не говорила». «Слушаю». 6 лет назад я пошла в разлом Аранга», – начала она медленно. «Он был аномально сложным и отличался от всех остальных. Назывался «Забытые глубины». Такие вещи не нуждаются в запоминании, они сами врезаются в память». «Там я чуть не погибла», – продолжила Зара. «То было место, где реальность работала по другим законам. Я видела вещи, которые не должны были существовать». Ее голос становился все тише, а рука, гладившая мою грудь, начала дрожать. И в самом сердце того места был кристалл. Огромный, размером с человека, пульсирующий тьмой. Я коснулась его, и он почти поглотил мою душу. Зара замолчала, и я почувствовал, как влага коснулась моей кожи. Она плакала. «Именно тогда я получила рану, из-за которой перестала быть охотником», – прошептала она. «Что-то во мне изменилось. Что-то темное, опасное. Я думала, что схожу с ума». Я обнял ее крепче, потому что она нуждалась в этом. Было видно, что ей хотелось хоть кому-то в этом сказать. И в этот момент Заре хотелось поддержки, которую я был готов оказать. «Больше никто об этом не знает?» – спросил я наконец. «Никто», – подтвердила она. «Только ты». Мы еще долго лежали в тишине, каждый думая о своем. За окном наступила глубокая ночь, а в комнате пахло дымом и страстью. Возвращался я домой уже ближе к полуночи, размышляя о словах Зары. Значит, разломы могут быть куда опаснее и интереснее, чем я предполагал. Подходя к мастерской, я заметил, что окна светятся. А Ария все еще не спала. Видимо, волновалась из-за моего долгого отсутствия. Толкнув дверь, я увидел неожиданную картину. На диване, где обычно в мое отсутствие нежился тень, сидела Аниса. Она осторожно гладила тень по голове, а этот подлец явно наслаждался вниманием. Вот уж кого-кого, а ее я здесь точно не ожидал увидеть. «Извините», – тихо сказала девушка, поднимая глаза. Ее щеки залились румянцем. «Я не знала, что у вас уже есть девушка». «Сколько раз говорить, я не его женщина», – возмущенно воскликнула Ария, выходя из кухни, и ее лицо покраснело. «В общем, эта девушка пришла сюда, говорит, что знает тебя, и ей нужна помощь». Во взгляде Аниса читалась смесь надежды и отчаяния. Точно так же она выглядела тогда в разломе, когда клинки богомола-переростка готовы были отделить ее голову от тела.